Старички с 10-го этажа носа на улицу не высунут, уткнулись в телевизор. У красивой деловой Паскаль с 8-го этажа появился новый дружок, директор фабрики в Арденнах. Когда он приезжает к ней на уикенд, она водит его по парижским выставкам, и не в какой-нибудь там Лувр или музей Дорсе, фу, пошло, это для провинциалов и иностранцев, а выбирает что-нибудь экзотическое. Экспозицию древней сирийской вышивки в арабском центре или портреты Пикассо в Большом дворце. На следующий уикенд наступает ее очередь отправляться в Арденны. Как она там развлекается? В скучном маленьком городишке. Думаю, запирается с дружком в спальне и читает вслух большую советскую энциклопедию. Казино. Молодой человек входит в парижское казино и решительным жестом ставит на зеленое сукно золотую монету, зажатую в руке. Проигрывает. В отчаянии молодой человек бредет к сене, чтобы броситься с моста в реку. Так начинается роман Бальзака «Шагреневая кожа». Бушуют ли такие же страсти в казино современной Франции? Гуляя вечером по улицам французской столицы, вы обязательно наткнетесь на ярко освещенное здание с неоновой вывеской «Парижское казино». Но это известные кабаре. Казино в Париже запрещены. Городские власти позаботились, чтобы местный рабочий и служивый люд не пускал по ветру свои трудовые сбережения. «Что вы нам сказки рассказываете?» — возмутятся наши слушатели. «А казино в Монте-Карло?» Во-первых, казино в Монте-Карло не французское, а принадлежит независимому государству Монако. Во-вторых, до Монте-Карло переть и переть, и по дороге желание швырять деньгами несколько постынет. И вообще, наше мудрое правительство распорядилось так, чтоб казино функционировали подальше от промышленных центров, в курортных зонах. Уж там пускай любители прожигать жизнь культурно отдыхают. Самое знаменитое французское казино в Довиле, на берегу Ла-Манша, в 200 километрах от Парижа. Довиль — модный курорт в любое время года. И казино никогда не пустует. Летом, естественно, народу больше. И с 3 часов дня мелочь пузатая балуется у игральных автоматов. Вход бесплатный. Однако в маечках и шортах не пускают. Все же надо соблюдать какое-то приличие. И так выбираешь автомат по вкусу и по деньгам, и бросаешь однорукому бандиту в его бесстыжую пасть франк, двухфранковую, пятифранковую или десятифранковую монету. Специалисты мне объяснили, что вероятность выигрыша в однофранковом автомате равна 5%, а в десятифранковом — 30%. Да ведь не каждый может себе позволить играть по 10 франков. А с однофранковым автоматом при скромном бюджете можно развлекаться 2 часа. Зато уж если повезет. В газетах писали, одна старушка бросила 3 10-франковые монеты. Закружились цифры, заиграла музыка, и на табло высветилась сумма выигрыша. 1 300 000 франков, 198 000 евро, с хвостиком. После 9 вечера в казино подруливают дорогие «Пежо» и «Ситроены». «Роллс-Ройсы», «Мерседесы», «БМВ», «Феррари» с парижскими, бельгийскими, английскими, а то и немецкими номерами. Водители небрежно бросают расторопным швейцарам ключи от машины и важно следуют в залы, где царствует рулетка. В святая святых вход платный. И самая маленькая фишка стоит 20 франков, самая большая — 1000. У рулетки плебейской толчине наблюдается. Мужчины в строгих костюмах и при галстуке, а дамы, если не в соболях, то с глубокими декольте и с драгоценными ожерельями. Кажется, солидней публики в природе не бывают. Однако есть еще особый зал для избранных, где минимальная ставка 10 000 франков. Кто там резвится, мне неведомо. Мои знакомые профессионалы туда не заглядывали. Для них и нормальной давильской рулетки было достаточно. «Я придерживаюсь системы», — рассказывал профессионал. «Ставлю 100 франков, а когда сидящий напротив эстрадной дивы, не глядя, разбрасывает по зеленому сукну тысячные фишки, прямо скажу, чувствуешь себя не очень уютно». Что же касается страстей, то вот вам новелла под занавес. Человек с советским паспортом не побоялся, приехал в Довиль, к ночи спустил все до сантима. За отель платить нечем. Продал на вокзале обратный билет до Парижа. Чтобы не замерзнуть, шагал до утра по Давильскому пляжу, дождался открытия казино, проигрался мгновенно. В поезде его, как безбилетника, задержали контролеры, выписали штраф. В залог он отдал советский паспорт. И это, повторяю, происходило в те еще времена. Какой разразился скандал в посольстве. Зато было о чем вспомнить в Москве. Русские на Лазурном берегу. В большом магазине в пригороде Парижа ко мне подошел человек и, вцепившись в тележку, куда я складывал продукты, затараторил. «Где тележку брали? Где их дают? Ну вот эту, вот, тележку. Что надо сделать, чтобы ее получить?» Я несколько опешил. Любому французу известна нехитрая техника обращения с тележкой в супермаркете. Опускаешь в прорезь 10-франковую монету, отстегиваешь тележку, а потом, когда тележку привозишь обратно, монета возвращается. Но поразило меня то, что напористый незнакомец говорил по-русски, абсолютно уверенный в том, что его все должны понимать. «Вы бы хоть для приличия выучили пару французских слов?» — сказал я. — А, русский? — не очень удивился мой соотечественник. — Нет, я в Париже случайно, еду на Лазурный берег. — Вот мой секретарь. Он кивнул на своего спутника такой же комплекции. Немного знает английский. Неоднократно я рассказывал, в Париже нет районов, подобных Брайтон-Бич в Нью-Йорке или русским кварталам в Лос-Анджелесе. Русскую речь на улицах слышишь крайне редко. Однако на Лазурном берегу Франции, то есть на самых дорогих и престижных курортах Средиземного моря, к русским привыкли. Более того, их ждут. Я интересовался статистикой. За последние годы наплыв русских туристов на Лазурный берег составил всего 2% от общего числа отдыхающих. Несравнимо меньше, чем немцев, англичан, голландцев, итальянцев. Уж не говоря о коренных французах, которые в июле и августе прут на Лазурный берег штурмовыми колоннами, как полки Наполеона на батарею Раевского в Бородинском сражении. Но есть другая статистика. На Лазурном берегу стахановскими темпами строятся 5-звездочные отели, а 4-звездочные переоборудуются в 5-звездочные. Раньше такие отели прогорали, туристы от них шарахались, как от огня, а теперь появилась клиентура. Кто? Американцы, японцы, русские. Невольно хочется спросить, куда подевались арабские нефтяные шейхи? Ау! По телевизору я слышал интервью хозяина одного из 5-звездочных отелей. Его мнение о русских. Хорошие клиенты. Как правило, территорию отеля не покидают. Активны в бассейне, очень активны в барах, в ночном клубе. И опять у меня вопрос. Значит, все красоты Лазурного берега они в гробу видали? Сколько же стоит ночь в таком отеле? От нескольких тысяч франков за однокомнатный номер до 45 тысяч франков за трехкомнатный. Например, в таком знаменитом отеле, как «Карлтон» в Каннах. Вдумаемся, 45 тысяч франков. Это почти 7 тысяч евро за ночь. Причем без дополнительных услуг. Разных там молоденьких блондинок или брюнеток. Просто за кровати, цветной телевизор, персональный сортир и ванну, туалетную бумагу, махровые полотенца. Поспали, подтерлись, помылись, позавтракали, глядишь, уже 12 дня. Если желаете оставить номер за собой еще на сутки, гоните снова 9 тысяч долларов. Наверное, есть какие-то вещи, которые я не понимаю. Да и не хочу понять. И если у меня просят советов, как лучше отдыхать на Лазурном берегу, то их я адресую нормальным людям, а не тем, кто получает удовольствие, поджаривая себе яичницу на огне из ценных банковских бумаг. Итак, не лежите целыми днями на пляже, путешествуйте, посещайте горные деревушки, они очень живописные и милы. Если вы остановились в Ницце, то сверните хоть раз с променад Англе, набережной, и погуляйте по старому городу. Если вы не связаны с туристским агентством и можете сами выбирать город и отель, то живите в Ментоне или ее окрестностях, там спокойнее, меньше народу и приятнее. Никогда не ешьте в ресторанах на пляже, дорого и невкусно. Никогда не меняйте деньги в аэропортах, вокзалах и гостиницах. По возможности не говорите по-русски.